Надо сказать, что женитьба на Наоко существенно успокоила Майкла. А рождение Хлои, по наблюдениям Паола, кажется, окончательно его усмирило. Пока оба брата восхищались последними портретами маленькой принцессы, к ним подошла Джинджер, рыжеволосая секретарша автосалона. Джинджер была замужней женщиной лет за 30, и при виде Хлои ее могучие груди, что не приминул заметить Паола, начали взволнованно вздыматься в мерном величественном движении. «Просто потрясающий ребенок!» — с восхищением сказала она. И Майкл в ответ на это гордо улыбнулся, будучи уверен в абсолютной неотразимости своей дочери. Глаза Джинджер затуманились, и она пошла ставить чайник. «Секретаршам нравится, если у босса есть дети», — сказал Майкл, когда братья остались одни. Паула с ним согласился. «Это доказывает», — сказал он, — «что энергетический потенциал босса высок, а орган в полном рабочем состоянии. В общем, что он хороший хозяин и просто хороший человек». «Да», — подтвердил Майкл, — «от этого они просто дуреют, не правда ли?» Меган плохо помнила все подробности той вечеринки. Рассыпающийся викторианский дом обеспечил приют дюжине медиков-стажеров. В комнатах стоял сладковатый запах травки. Все гости, которых Меган прекрасно знала, изображали из себя людей лет на 10 лет моложе, чем им было на самом деле. И это ужасная музыка, то есть музыка ей незнакомая. Начать нужно с того, что с виду он был гораздо здоровее, чем все присутствующие здесь молодые доктора. Он не пил столько, сколько они, и не курил, как они. В разговоре он не придерживался циничного тона, как делали ее сверстники в качестве способа совладать с тем парадом болезней и смертей, который ежедневно проходил перед их глазами. Он просто стоял. Складный, красивый австралийский мальчик и вежливо улыбался, слушая ту несусветную чушь, которую несли окружающие за изобильными возлияниями. «Здесь все такие остроумные», — сказал он, и Меган стало смешно. «Ты так думаешь? Посмотрел бы ты на них на экзаменах». «Нет, они правда очень остроумные. Разве доктору можно по-другому?» «Половину из того, что они говорят, я вообще не понимаю. Все эти медицинские термины. Вот тут только что кто-то сказал, что у его пациента НИО. Это значит, напился и откинулся». Он с ужасом посмотрел на нее. «Неужели?» Тогда она решила в некоторой степени приоткрыть ему тайны языка медицинских студентов. Стараясь перекричать музыку, в то время как он приблизил ухо к ее губам, Меган растолковала ему, что пыльные деньги – это деньги, которые надо заплатить доктору за подпись на кремационных документах. Красный дом – это кровь, хомочки – это хорошенькие мамаши, а ромочки – это только что родившиеся малыши. Что если врач ставит больному диагноз ОБИ – одному Богу известно, то это значит, что у того дела плохи. Она долго расшифровывала ему издевательский сленг, на котором говорили доктора, словно защищаясь от ужасов своей работы. «Однако ты все равно очень остроумная», — настаивал он. «Да чего же он прям и простодушен», — подумала Меган, «и так не похож на всех людей, которых она знала». Те рта не могли раскрыть без того, чтобы не сказать какую-нибудь грязную или циничную шутку. Тут она впервые на него посмотрела, действительно посмотрела, очень внимательно. «А ты чем занимаешься?» «Я учитель», — ответил он, и такого ответа она ожидала от него меньше всего. «Я учу людей нырять. Знаешь, что значит нырять с аквалангом?» Она взмахнула стаканом, своим жестом охватив всю вечеринку, квартиру и город в целом. «Кому здесь нырять?» На его лице появилась широкая белозубая улыбка. «Очень красивая улыбка», — подумала Меган. «Не здесь, а в других солнечных и теплых краях. Ты когда-нибудь ныряла с аквалангом?» «Нет, но у меня есть сертификат по плаванию со спасательным кругом. Это не одно и то же, не правда ли?» Он засмеялся. «Для начала и этого достаточно». Она ему понравилась, Меган точно могла это сказать. Такое с ней случалось очень часто. Конечно, она понимала, что не такая хорошенькая, как Джессика, чья красота сохранила всю детскую неприкосновенность, и не такая стройная, как Кэт, длинноногая и мускулистая, как танцовщица. Но, тем не менее, Меган тоже нравилась мужчинам. Им нравились округлости ее тела и это лицо, которое по каким-то неведомым законам генетики казалось гораздо моложе, чем было на самом деле. Такой вот контраст – девичье лицо и женская фигура. Мужчины на это западали. Она улыбнулась Кирку, и он оказал ей честь тем, что в ответ покраснел. Как хорошо быть с мужчиной после стольких лет общения с Уиллом, абсолютно открытой и без боязни посылать кому-то сигналы. Сегодня вечером она может посылать кому угодно любые сигналы, какие ей только заблагорассудится. Наконец зазвучала песня, которую она знала и любила, «Эдвин Коллинз. Я никогда не встречал такой девушки, как ты». «Это наша песня», — с глупой улыбкой сказал Кирк. И хотя она, в принципе, терпеть не могла такой неуклюжей манеры заигрывания, но тут позволила ему продолжать в том же духе, потому что он ей тоже очень нравился, по крайней мере, в настоящий момент. И что самое главное, он не принадлежал к ее кругу, а ей как раз хотелось раздвинуть границы своего круга или вообще хоть ненадолго выйти из его рамок. А потом наступил момент, когда она почти забыла о том, что много лет подряд была чьей-то девушкой, и в глазах почти незнакомого ей человека появился проблеск понимания, и внезапно его лицо стало настолько притягательным, что этой силе невозможно было противиться, их головы сблизились, и они неожиданно для самих себя поцеловались. Он хорошо целовался, страстно, но без всяких завихрений и ухищрений, сохранял баланс между тем, что «берет и дает». Она с полным одобрением относилась к такой манере поведения, но гораздо больше ей нравилось в нем другое. Ведь он мог отрахать любую женщину на вечеринке, но почему-то выбрал именно ее. И Меган подумала про себя: «Тебе повезло, парень». А потом они оказались в одной из спален, и Меган слегка расслабилась только тогда, когда увидела, что на двери есть щеколда, и в темпе запустила свою биологическую программу на груди сваленных пальто. А внизу Эдвин Коллинз спел: «Я никогда не встречал такой девушки, как ты». И ей вдруг показалось, а может, это действительно поется про них.